Пройти сепарацию значит повернуться к собственной жизни и начать ею заниматься. Перестать искать кого-то, кто сделает это за тебя, или ждать случай, когда все само сделается. Даша — не единственный мой пациент с подобными проблемами. За мою практику их насчитываются десятки и десятки. Они могли и делали многое, но были не способны в полной мере развернуться к собственной жизни. В каждый момент времени есть какое-то количество пациентов, которые не могут сепарироваться и от этого не в состоянии повзрослеть. Есть Руслан, который не может перестать переживать по поводу трат, избавиться от мыслей о деньгах, сориентироваться в собственной жизни и понять, куда и как двигаться. Есть Аня, которая постоянно пытается всем угодить и все успеть, и в этой суете она постоянно упускает что-то важное — саму себя. Есть Саша, которому не удается отличить свои истинные желания и намерения от того, каким его хотят видеть другие. Наблюдая за жизненными путями авторитетных людей, он не может нащупать свой собственный. Люди с синдромом самозванца и люди, бесконечно вспоминающие прошлое и фантазирующие о будущем, многодетные матери, все отдающие детям и забывающие про себя, прекрасные и успешные женщины, озабоченные тем, как подтянуть мужей до своего финансового уровня, молодые люди, пытающиеся что-то доказать вечно неудовлетворенным родителям, и многие-многие другие, не способные сосредоточиться на своей жизни, своих чувствах, своем важном и своих смыслах. Все это проблемы сепарации. Иными словами, проблемы взросления. Эти, на первый взгляд, разные случаи объединяет одно — люди не могут развернуться к себе и своей жизни. А ведь именно в ней содержатся все ответы, которые мы так скрупулезно ищем и никогда не находим, пока наше внимание блуждает по сторонам, а мы пытаемся соответствовать чему-то и кому-то угодить. Стать взрослым значит взять жизнь в свои руки. Сепарацию часто связывают с отношениями с родителями. Это верно только для детей. Пока ребенок маленький, этапы его сепарации действительно связаны с тем, насколько далеко в физическом и чувственном смысле он отошел от родителей. Первый этап — роды. Второй — отлучение от груди. Третий — поход в детский сад. Потом школа, подростковый возраст и так далее. В первой трети жизни сепарация связана с обретением физической самостоятельности и независимости. Все эти переходы, сепарационные этапы, отлично описаны в психоаналитической литературе. Но на самом деле сепарация продолжается всю жизнь, тесно переплетаясь с другим душевным процессом — индивидуацией, становлением самим собой. В глубинной психологии мы говорим о том, что сепарация и индивидуация никогда не заканчиваются, потому что потенциал индивидуальности каждого человека безграничен. Снова и снова, в каждой новой ситуации жизни, он может раскрываться с совершенно неожиданной стороны. Поэтому у аутентичности нет пределов и нет границ. Всю жизнь мы в ней совершенствуемся. Говоря о сепарации, психологи, а также целые школы и направления, имеют склонность чрезмерно концентрироваться на детских возрастах и упускать из виду один из самых интересных, а главное — сознательных этапов — переход из юности во взрослость. Этот переход уже в меньшей степени связан с физиологией и является преимущественно психическим событием, поэтому его возрастные рамки гораздо шире. Чаще всего он происходит в возрасте около 30 лет. А если брать более широкий промежуток, то 25-40 лет. Бывает, переход во взрослость задерживается и до 50, а некоторым так никогда и не удается повзрослеть. Но, несмотря на размытость возрастных рамок, для психики переход во взрослость — вполне конкретное событие. Когда происходит сепарационное событие, человек перестает жить по чужому плану и начинает осуществлять свой собственный. Он способен перестать хаотично или на автомате бежать куда-то, искать кого-то, стараться кому-то понравиться. Вместо этого он может развернуться к собственной жизни и начать принимать решения в ее интересах. Когда я училась на первом курсе Московского института психоанализа, на одной из лекций нам рассказали, что психоаналитиком невозможно стать раньше 27 лет. Ты можешь практиковать консультирование, но не имеешь возможности вступить ни в одну официальную психоаналитическую ассоциацию, даже если выполнишь все требования. А требований для вступления в любую международную ассоциацию очень много. Объясняли это отсутствием достаточного жизненного опыта и, собственно, отсутствием той самой зрелости. До 27 лет, говорил нам преподаватель, психика априори слишком нестабильна, драйвы и аффекты в психике слишком сильны. В переводе на обычный язык это значит, что до указанного возраста мы слишком эмоциональны, движимы внутренними течениями, сменой настроения, гормональным фоном. В юном возрасте у нас низкая способность к саморефлексии, к дистанцированию от самого себя, мы слишком реактивны, слишком быстро и слишком резко на все реагируем. Мы еще мало знаем о себе и о жизни, чтобы мыслить на перспективу, и слишком увлечены страстями. Поэтому мы не можем быть серьезными психоаналитиками, ведь для этого нужна значительная эмоциональная стабильность, а также способность отстраняться от своих чувств, дистанцироваться от себя и от ситуации, смотреть на все со стороны и мыслить на перспективу. В юном возрасте жизнь, внешняя и внутренняя, несет нас. Поэтому мы не можем быть членом какой-либо психоаналитической ассоциации, но в остальном в этом периоде нет ничего страшного. Это прекрасный возраст. Он нужен нам для того, чтобы накопить чувственный опыт, узнать себя и мир. Помните строчки из поэмы «Мцыри» Михаила Юрьевича Лермонтова? «Я молод, молод. Знал ли ты разгульной юности мечты? Или не знал, или забыл, как ненавидел и любил, как сердце билось живей при виде солнца и полей?» Они как нельзя лучше описывают переживания юности и ее особый вкус. Возраст примерно от 17 до 27 лет, плюс-минус 3 года — прекрасное время. Время ярких опытов, влюбленностей и разочарований, путешествий внутренних и внешних, эмоциональных американских горок. Время, когда тебя захватывают увлечения и планы, проекты и страхи, решения и отмена решений, надежды, ожидания, фантазии. Жизненность здесь зашкаливает. Как и любой другой жизненный период, юность очень важна. Здесь мы накапливаем эмоциональный опыт, находим свои источники энергии, то, что заставляет чувства пробуждаться. Узнаем многое о себе, мире и окружающих людях. Не концептуально, а именно чувственно узнаем. Здесь мы пробуем вкус свободы, потому что чаще всего уже независимы от родителей, а собственной семьи пока нет. Это период экстравертного внимания, когда внешняя жизнь соблазняет и увлекает нас, подхватывая внутреннюю жизнь. Мы находим авторитеты, идеализируем людей, смотрим фильмы и слушаем музыку, растворяясь в ней, потому что она соответствует захватывающим нас чувствам. Все остро и пронзительно. Как говорят в народе, юность нужна нам, чтобы нагуляться, но только психологически. Речь идет не о большом количестве партнеров или вечеринках, а об активной чувственной жизни, настроение которой так пронзительно описывает Лермонтов в поэме «Мцыри». И если мы по какой-то причине не смогли насладиться своей юностью, прожить яркие чувства, это будет значительно усложнять процесс сепарации. Непрожитый опыт любви и свободы, своеобразного растворения в мире, будет манить нас, отвлекая от взрослых задач и окрашивая взрослость серыми цветами, скукой и тяжестью. Хорошая новость заключается в том, что в психологическом смысле все непрожитое нами в положенное время можно допрожить в любой другой период жизни. Вы можете допроживать юность и закрывать эмоциональные дефициты, вызванные ее отсутствием, не отвлекаясь от процессов и задач взрослой жизни. Этим можно частично объяснить Дашино поведение, ее склонность сбегать от своей реальной жизни в воображаемую. С одной стороны, ей сложно быть взрослой, у нее пока недостаточно навыков, чтобы выдерживать взрослую жизнь. Нет привычки заботиться о своих ресурсах, сознательно искать опоры, слышать свои потребности и расставлять их приоритеты, так, чтобы не доводить до жестких дефицитов. Жить взрослую жизнь — это искусство. Но, с другой стороны, у Даши есть еще и дефицит юношеских переживаний из-за раннего замужества. Ее внутренняя жизнь требует возвращения долгов юности. Эти две проблемы можно убить одним ударом. Если обращаться к активностям и состояниям юности осознанно, то можно и восполнять дефициты, и черпать энергию для взрослой жизни. Вопросы осознанности. На этом месте я предлагаю вам остановиться и поразмышлять над следующими вопросами. Была ли у меня моя юность? Прожила ли я ее в полной мере, или я все еще тянусь к ярким эмоциональным опытам и растворяюсь в них? Не испытываю ли я сейчас нехватки в острых переживаниях? И если испытываю, то как я могу себе их дать? Попробуйте вспомнить, каково это — быть юным. Уделите этому некоторое время, полистайте фотографии, послушайте музыку, которая поможет вам унестись в этот период жизни. Вспомните бурлящую энергию внутри. Осознайте, что у вас и сейчас есть доступ к этому источнику энергии, как только она вам понадобится. Это замечательная опция, которой обязательно надо осознанно пользоваться. Обращайтесь к дарам предыдущих возрастных этапов, особенно, когда испытываете сложности с освоением нового, в нашем случае — взрослости. Поэтому, когда Дашу, порой не выдерживающую свою взрослую жизнь, начинают захватывать влюбленности, зависимости, выражающие жажду легкости, свободы и любви, я предлагаю ей осознанно обратиться к тому, что она когда-то знала и любила, что давало ей пронзительное ощущение жизненности и яркости. И осознанное обращение к юности, так же как обращение к детству или подростковому бунтарству, способно обогащать нашу жизнь, добавляя в нее красок и эмоций. Но вот юность проходит. Наступает возраст 27 лет, и теперь мы не только можем вступить в психоаналитическую ассоциацию, а вообще — все в нашем психическом функционировании незаметно, но неизбежно меняется. Быть взрослым — это когда ты ходишь и рассказываешь всем, как ты устал, а они тебе — как устали сами. Мем из интернета. Если вы, дорогой слушатель, уже прошли этот этап, и вам сейчас около 30 лет или больше — вы наверняка можете вспомнить, как в какой-то момент все незаметно, но бесповоротно изменилось. Вдруг все, что раньше происходило само собой, автоматически, стало требовать усилий и наших бесконечных решений. Раньше друзья появлялись и исчезали из нашей жизни сами собой, влюбленности и отношения зарождались и распадались автоматически, мы что-то ели, пили и где-то спали, сами собой заболевали и выздоравливали, начинали учиться и заканчивали или бросали, хватались за какую-то работу, во что-то верили, часто говорили слова «никогда» и «навсегда», имели авторитеты, которым можно было доверять во всем. Темы разговоров находились сами собой, мы легко рисковали, даже не осознавая, что рискуем, и почти не замечали усталости. Перефразируя Франца Кафку, жизнь постоянно отвлекала наше внимание, и мы даже не успевали заметить, от чего именно. А потом, в какой-то момент, все изменилось, все замедлилось, и теперь каждое событие, даже крошечное, типа обеда, требует от нас выбора, решений и осознанных действий. Жизнь больше не идет сама по себе, а нуждается в постоянных усилиях и организации с нашей стороны. Появился или усилился страх и тревожность, обострился синдром самозванца. Нам стало казаться, что все вокруг более взрослые, они знают, куда бегут, и знают какой-то секрет о том, как правильно жить. Казалось бы, в 30 и позже мы должны чувствовать себя более уверенными и в целом быть смелее, чем в 20. Но по факту чаще происходит наоборот. И здесь же нашим попутчикам становится усталость. Усталость от того, что постоянно надо ходить в магазины, что-то покупать, чинить, лечить и постоянно решать, что ты будешь есть и что делать. Нас сопровождает усталость от работы и усталость от того, что все время попадаешь в одни и те же ситуации в отношениях и ведешь одни и те же разговоры, усталость от собственных страхов и тревог, от необходимости все предусмотреть, и от невозможности это сделать. Усталость от постоянного разгребания бытовых и эмоциональных проблем. Даша очень хорошо выразила это в своем рассказе. Именно так часто ощущается взрослость, пока мы не научились ею наслаждаться. Пока мы не умеем правильно обходиться с изменениями, которые произошли в нашем теле и психике. Вопросы осознанности. Подумайте, что изменилось, когда вы повзрослели? Как изменилось ваше самоощущение или восприятие других людей? В каких областях жизни или в какие моменты вы ощущаете, что быть взрослым — это здорово? В каких областях жизни или в какие моменты вы ощущаете, наоборот, что быть взрослым — это сплошная тяжесть, сплошные неприятные «надо» и «должен»? Что особенно тяжело вам во взрослой жизни? Работа, ответственность перед детьми, отношения с телом или едой, деньги или отношения с людьми? Ответив на второй вопрос, вы узнаете про те области, в которых вы психологически повзрослели, ответив на последний — те, в которых остались ребенком со взваленными на него взрослыми обязательствами. Дело не в том, что энергии стало меньше или что подорвано наше здоровье. В 30-40 лет энергии еще достаточно, чтобы не слишком фиксироваться на усталости. И дело также не в том, что в этом возрасте у многих есть семья, дети и объективные обязанности, которых раньше не было. Одни и те же обязанности, скажем, родительство, совершенно по-разному переживаются в 25 и 35. Эта взрослая усталость приходит именно от необходимости принимать бесконечные решения, что является большой внутренней работой. Что действительно меняется при переходе из юности во взрослую жизнь, так это то, что у нас отключается автоматизм. Наши психические реакции замедляются. И таким образом между событием и нашей реакцией появляется пространство. Именно оно и заполняется страхами и тревогами, мыслями, что может пойти не так, или кто что подумает, и как я выгляжу со стороны. Оно заполняется сомнениями и неуверенностью. Выбор, который ранее происходил автоматически, по каждому маленькому поводу, что приготовить на обед, в каком порядке делать дела, кому позвонить и что сказать или не говорить и так далее, теперь надо каждый раз совершать осознанно. Именно от этого ощущаются тяжесть и усталость, ведь любой день предполагает сотню выборов. По этой же причине все психические заболевания и негативные тенденции актуализируются или обостряются в возрасте около 30 лет и после, из-за того, что юношеский гормональный фон и аффекты больше не несут нас, нам сложнее отворачиваться от самих себя. В детстве и юности мы тоже страдали неполноценностью, неуверенностью и прочими проблемами, но мы легко от них отворачивались, забывались, увлекаясь чем-то. В какой-то момент отвлекаться становится сложно. Человек остается один на один со своей психической активностью, и не всегда это легко выдержать. Мысли и чувства постоянно догоняют нас, и чтобы от них спрятаться, а заодно компенсировать усталость от необходимости постоянно что-то решать, мы начинаем использовать допинги — алкоголь, сериалы, импульсивные покупки, еду и так далее. Но те же самые изменения при переходе из юности во взрослость могут переживаться совершенно иначе. Когда между стимулом и реакцией появилось пространство, то есть мы больше не реагируем на ситуации жизни импульсивно, у нас появилась возможность обдумать свою реакцию. Возникшее пространство мы можем использовать для соотнесения с собой. И именно тогда у нас появляется возможность наслаждаться взрослостью. Если мы используем эту великолепную опцию — соотнестись с собой, решить, к чему именно он будет двигаться, взрослость становится этапом, когда человек лучше узнает себя, что ему нравится, как для него правильно, что для него особенно важно и ценно. Начинает заполнять свою жизнь не чем попало и не тем, чем заполняют его родители и окружающие, а тем, что важно и ценно лично для него. Таким образом, он обретает свой собственный стиль быта, отношений, работы, свой способ жить эту жизнь. От этого растет и увеличивается уверенность в себе во всех областях, как в рабочей сфере, так и в сфере отношений. Осознавая и укрепляя свою уникальность, человек перестает бежать за всеми. Из жизни исчезают сравнения и конкуренция, начинается планомерное движение к собственным целям в комфортном темпе. Он наслаждается своими возможностями, слышит свои многочисленные «могу» и активно пользуется ими, постоянно переживая очень приятное и питающее чувство опоры в самом себе, силы и устойчивости. Энергии становится больше, а не меньше, потому что, зная себя, человек с легкостью оптимизирует исполнение жизненных задач. В жизни появляется больше радости и ценных переживаний, потому что он знает, что ему нравится, и идет к этому. Из его жизни исчезают случайные дела и случайные отношения, с которыми непонятно, как обходиться, и ситуации, которые делают человека заложником нехороших состояний. Жизнь такого человека в какой-то момент сама начинает вести его. Человек со знанием собственных ценностей и решимостью следовать им ведет с жизнью осознанный диалог, воспринимая каждую, даже сложную ситуацию, как вызов, предлагающие ему еще больше раскрыть свою индивидуальность, расширить восприятие и улучшить качество жизни. Переживание целостности настолько приятно и всеобъемлюще, что больше ничто не может заставить человека отвернуться от своей жизни и отказаться от своей свободы. Все это помогает максимальному раскрытию его чувственного, интеллектуального, творческого и духовного потенциалов на следующих этапах жизненного пути. «Доктор, я хочу быть счастливой. Что мне принимать?» «Решение». Мем из интернета. И все эти великолепные дары взрослости действительно проистекают из одного простого действия — соотнесения с собой. Сотни решений ежедневно нам придется принимать в любом случае, и уставать тоже. Но чтобы магия работала, эти решения должны быть приняты в контакте с внутренней жизнью. Буквально все решения, начиная с маленьких, что я буду есть, в каком порядке буду делать дела, что я надену, с кем проведу вечер, что отвечу начальнику, и заканчивая большими, где и с кем я буду жить, куда инвестировать время и деньги, каким способом поддерживать свое здоровье или как обходиться со своим телом, в какую сторону развиваться, где работать и так далее, необходимо соотносить с собой. Все это — очень энергозатратный процесс. Но в первом случае, когда взрослость просто обрушивается на человека, а он продолжает жить как попало, стараясь забыться, избегать ответственности за свою жизнь, он только тратит энергию, испытывает тяжесть и устает. А во втором случае, когда все те же самые решения человек соотносит с собой, потраченная энергия компенсируется радостной, целостной, исполненной жизнью. Ощущение «я живу именно свою жизнь, живу ее в полную силу» дает неимоверное количество энергии, радости и мотивации. Так что энергопотери есть в любом случае, но во втором они компенсируются приятной и персональной жизнью, которая сама содержит в себе много энергии. Правда, чтобы это соотнесение с собой было успешным, нам надо решить еще ряд важных задач, как то: научиться отличать, какие сигналы идут из травм, а какие — истинный зов аутентичности, перестать бояться, избавиться от страха осуждения и снизить давление синдрома самозванца и прочих комплексов, позаботиться о материальной стороне вопроса, чтобы страх остаться без средств к существованию не искажал наше поведение, принять кое-какие экзистенциальные данности — смертность, отсутствие справедливости и отсутствие универсального смысла жизни. Всем этим мы будем заниматься в следующих главах. Задача этой главы — подготовить почву для соотнесения с собой. Чтобы оно стало возможным, чтобы мы развернулись к собственной жизни, взяли ее в свои руки и перестали отворачиваться от нее, нужны два условия. Первое. Человек должен осознавать свои «могу» и активно пользоваться ими. Второе. Он должен переживать базовую ценность своей жизни. Ему должно хотеться заниматься своей жизнью. Именно этому и была посвящена сессия с Дашей. По сути, разворот к собственной жизни и готовность принимать решения, ориентируясь на нее, это и есть сепарация. Психический смысл сепарации не в том, чтобы быть независимым от родителей, а в том, чтобы изменился сам тип мышления, направление внимания. Ребенок заглядывает в глаза родителей, чтобы понять, что ему можно, что и в каком порядке нужно делать. Он озабочен тем, чтобы получить любовь и принятие, соотноситься с родителями, а те, в свою очередь, одаривают его вниманием и заботой, направляют его жизнь. человек может повзрослеть. Но не совершив этот переворот внимания, ориентацию на свою жизнь, соотнесение с собой, он продолжает соотноситься с кем-то другим — любовниками, начальниками, друзьями, обществом, с блогерами, с которыми он даже лично не знаком. Что есть, что носить, где и как отдыхать, что покупать, сколько учиться и чем заниматься в свободное время, какую просить оплату за свои услуги, во сколько просыпаться, с чего начинать день, сколько раз в неделю заниматься сексом, какой спорт выбрать и так далее. Удивительно, но многие люди во всех этих исключительно интимных вопросах полагаются на мнение третьих лиц. Хотя единственный верный вариант — это прислушиваться к себе и каждый раз отвечать на вопрос, что мне подходит, что соответствует мне в настоящий момент, что будет правильно для меня, что и как будет делать мою уникальную жизнь хорошей. Вот и вся сепарация. Человек, который соотносится с собой, принимая решения, сепарировался. Человек, для которого важно принятие и симпатия окружающих, но первостепенно собственное самочувствие, комфорт и самоуважение, сепарировался. Человек, который ориентируется на внешние авторитеты, не учитывая, насколько это адекватно его жизни, его характеру, его ситуациям, потребностям, не сепарировался. Так же, как тот, кто движим непреодолимой необходимостью нравиться другим людям, всем одному отдельному человеку или кругу людей, не сепарировался. Сепарироваться — значит желать соответствовать самому себе. Сепарироваться — значит желать соответствовать самому себе. Человек, который не осуществил этот сепарационный этап, разворот к собственной жизни, сам того не осознавая, пытается оставаться ребенком и переложить ответственность за свою жизнь, за свое счастье на тех, с кем он сверяется или кому стремится нравиться, на свою семью, друзей или общество. Разумеется, он никогда не достигает персонального счастья, ведь кроме него самого никто не может знать, что для него хорошо и как ему правильно. Но помимо этого, его отношения не становятся счастливыми. Они всегда перегружены ожиданиями, что другой сделает его счастливым, а также виной и обидой, раздражением, непониманием и другими дарами созависимых отношений, где ни один из партнеров не видит другого, не имеет доступа ни к своей, ни к его аутентичности. Так в новом возлюбленном Даша видит именно родителя. Не того, кто возьмет на себя ее обеспечение, но того, кто заберет у нее тяжести взрослой жизни, принесет, подобно Деду Морозу, радость, наслаждение и счастье. Разумеется, такие фантазии обязательно рано или поздно с болью разбиваются о реальную жизнь. Даша пытается оставаться ребенком, растворяясь в эротическом влечении, в бессознательном поиске доброго волшебника. Другие ищут защиту в деньгах и успехах, в чужом признании. Кто-то пытается повторить путь авторитетов и кумиров. Все эти и другие люди, не живущие свою жизнь в полной мере, погрязшие в повторяющихся отношениях и не раскрывающие свой внутренний и творческий потенциал, обладают одной и той же проблемой. Они отвернулись от своей жизни, потому что не способны соединиться с ощущением собственной ценности и сфокусировать внимание на своих «могу», а потому не способны освоить все остальные навыки взрослости. К счастью, это можно исправить.